Уложив бумаги в портфель, прокурор вывел Евдокию Елизаровну через проходную тюрьмы и еще раз напомнил, чтоб не задерживалась в городе. Золото ей выдадут завтра, и поручик Ухоздвигов получит назначение Минусинский гарнизон. Время перевалило за полдень. Плавилось солнце, истекая на дымчатую землю потоком горячих лучей. Жарище! Только что уехали казаки, оставив возле тюрьмы конские кучи, вокруг которых собирались вороны. Невдалеке поджидал прокурора рессорный экипаж, кучер спал в затенье. Гнедой Мерин, жарясь на солнце, понуро опустил голову возле прясла. — Вас подвезти? — спросил Лапо у Дуни. — Если можно. — Прошу. Лапо разбудил мужика в синей косоворотке, тот сладко потянулся, зевнул, косясь на Дуню. Взобрался на облучок, оглянулся на Лапо с пассажиркой, подобрал вожжи. Но! Животное! Зависть пятая. На Благовещенской Ной обогнал Дуню с прокурором. Не тонущее якорь ее. Должно, полюбовник Мстислав Леопольдович замолвил словцо за сестру офицерского подпольного союза. А вот другие как? С портками и потрохами сгниют в тюрьме. Лютость-то по первой пене идет. Дуреет, белоказаки, удержу нет. Накуролесят, немало снесут безвинных голов. Окончательно упьются кровушкой, а потом вернутся, как ветр на круге своя, и повинные голову сложат на плаху. Трое зверски истерзанных на берегу Качи, семеро или больше, затолкано в колорифер. Комиссара Боровикова изрубили у тюремной стены. Угарно и тяжко, не солнцем холсты отбелятся, кровушкою выстираются и лютыми ветрами сурового времени высушатся. Ярость на ярость, копыта в копыта, зуб в зуб, око за око, небу жарко будет. Меру и жизни свершится отмщение народа белобандитам. Никому не избежать его, каждому воздастся по заслугам и карательным подвигам. Отмщение меру жизни неотвратимо. Ишь, Исаул Потырицын принял Харунжева лебедя за свояка. Любезный разговор пустился. Дальчевский тот подобрел, хотя и выговаривал Ною для отвода глаз, благородная стерва. А как бы они посмотрели на Ноя, если бы им стали известны доподлинные его дела? Жарище томит, а усталости того больше. Не из боя, а нутро перегорело. Кишки слиплись. После затянувшегося совещания в тюрьме, на котором представитель чехословацких войск Богумил Борецкий со своими офицерами категорически отстоял Харунжева от губернских воротил, чтобы не ссылали ли их друга Ноя Васильевича за учиненное бесчинство Минусинский гарнизон вместе с головорезами Исаула Потылицына, но и пришлось поехать с чешскими офицерами на обед в салон-вагон Богумила Борецкого. Обед был шикарным. Подвыпившие офицеры вместе со своим командиром пустились в разговоры на чешском и словацком. Орали национальный гимн, девиц позвали, граммофон крутили. А Ной, оттесненный в сторону, уселся в угол возле сваленной в кучу одежды. Пододвинул ближе стул с перекинутой через него чьей-то шинелью, облокотился. Морил сон, измучился за ночь. И так и сяк пристраивался, неудобство. Перевернул шинель в подкладкой кверху, чтоб голову прислонить, и обомлел. Под ноги выкатилась пачка пропусков. Навехонькая, точь-в-точь, как у него —

Вздумали свалить на него Ноя зверскую казнь большевички Лебедевой. Ведь подхорунжий Коростылев выхватил Лебедеву. Надо быть предельно осторожным. К автомобилю подошел прокурор Лапо, поздоровался с Каргополовым. — Вы с кем, Иван Филиппович? Лапо ответил, едет до гостиницы «Метрополь» со свидетельницей Евдокией Елизаровной Юсковой, обвинявшей офицера в учиненном разбое над арестованными большевиками.